Рассказ называется «День, когда позвонит папа». На лестничной площадке нам встретилась соседка с верхнего этажа. Я всегда слышу ее издали, потому что на соседке висит очень много всяких золотых цепочек, и браслеты тоже, и еще кольца. Но кольца не звенят, а цепочки и браслеты очень. А еще у соседки шлепки с блестящими ремешками. Когда она ставит ногу на ступеньку, то сначала слышится такой жирный шлепок «шлеп», а потом сразу цепочки и браслеты «бряк-дзынь, дзынь-бряк». И снова «шлеп», «бряк-дзынь», «шлеп», «дзынь-бряк». Вообще-то в этот раз я старался не смотреть на нее совсем, но у меня не получилось. Взглянул очень-очень быстро и сразу спрятался за маму, может, не заметит. Я хорошо умею прятаться, это вам любой подтвердит. «Шалом, госпожа Кимхи», — сказала мама. «Как поживаете?» «Хорошо, спасибо», — ответила соседка. «А что это молодой человек от меня прячется? Шалом, дружок». Голос у нее жирный, как шлепок шлепок. Я стоял, занавесившись маминым платьем, а слова соседки капали на каменные плитки, как желтые капли жира. Меня чуть не стошнило. Что будет, если она зальет тут весь пол? Тогда нам с мамой поневоле придется испачкать сандалики. Я-то попрошусь на руки, а вот маме придется потом отмываться. «Ну что же ты, умер», — сказала мама. «Поздоровайся с госпожой Кимхи». Но я крепко вцепился в подол ее платья и ни за что не хотел выглядывать наружу. Вот еще почему платье намного удобнее, чем брюки. За брюками не спрячешься. Я знал, что могу простоять так хоть целый день. А вот соседка долго не выдержит, подождет и пошлепает себе дальше, злая ведьма. Старуха шлеп-дзынь-брек. «Наверное, он не умеет», — проговорила-прокапала шлеп-дзынь-брек. Это была прямая обида, усиленная к тому же жирным смешком. Когда-то, очень давно, когда я был еще маленьким, я очень-очень обижался на такие обиды. Но сейчас я уже большой, мне целых 5 лет и 2 месяца. Ладно, почти 2 месяца. Полные будут через... очень скоро. Так что я уже точно большой. А большие умеют терпеть обиду. Вот и сейчас я удержался и не высунулся из-за маминого платья, хотя мог бы запросто доказать соседке, что умею здороваться не хуже нее. Но она ведь сказала это нарочно, чтобы меня высунуть. Думала, не пойму. «Он умеет», — сказала мама, — «просто стесняется. До свидания, госпожа Кимхи. Доброго вам здоровья». «И вам того же». И шлеп-бряк-дзынь, шлеп-дзынь-бряк. Пошлепобрякала себе дальше на улицу. Я отпустил мамин подол. «Ну что же ты, цуцик», — сказала мама, приседая на корточке, чтобы стать со мной одной высоты. «Почему ты обижаешь госпожу Кимхи? Она ведь хорошая». «С мамой в прятки не поиграешь, особенно когда она вот так, нос к носу. Единственный выход — обнять ее, чтобы не нос к носу, а щека к щеке, что я и сделал». В таких случаях мама иногда забывает, о чем спросила. Да и я тоже. По движению маминой щеки я понял, что она улыбается, и прижался к ней еще крепче, чтобы она лучше забыла. Хватит того, что я помню. Помню, но не расскажу. Зачем рассказывать неприятное? Я единственный мужчина в семье, а мужчина должен защищать женщин от неприятностей. Так говорит папа. «Цуцик, мой любимый», — сказала мама мне в ухо, — «не хочешь рассказывать? Не рассказывай. А теперь дай мне подняться, а то тяжело так. У нас с тобой еще уйма дел. Ты ведь помнишь, что сегодня позвонит папа?» Конечно, я помнил. Мы снова стали подниматься по лестнице. Я шел за мамой и думал о госпоже Кимхи и о том случае на прошлой неделе. Тогда мы встретили ее во дворе, на дорожке рядом с домом. Встретили, поздоровались и пошли дальше. Мы с мамой в садик, а она в подъезд. То есть я думал, что она пошла в подъезд. Но тут мама взяла меня за руку, я сразу посмотрел по сторонам и даже оглянулся, потому что стесняюсь, когда меня ведут так, ведь я уже большой. И вот, оглянувшись, я вдруг случайно увидел, что соседка все еще стоит на том же месте, смотрит нам вслед и шевелит губами. А у меня есть сестра Ори. Вообще-то у меня две сестры, но старшая, Рина, уже в армии. Она большая, как мама, а потому ближе к маме, чем к сестре. Зато Ори старше меня всего на 8 лет. Ей 13, и я скоро ее догоню. Вот Ори научила меня слышать людей по губам. Она называет это читать по губам. Но читать я еще плохо умею. Вот слышать, пожалуйста. Смешно, что сама Ори этого не умеет. Меня научила, а сама не умеет. Смешно, правда? Но так получилось. Просто мы живем в полутора комнатах. Так называется наша квартира. Я не знаю, почему ее так назвали, ведь комнат на самом деле две. Может, потому что они такие маленькие. Такие маленькие, что если вы уроните кубик в самом дальнем конце одной, то будет слышно в самом дальнем конце другой. Ну вот. Сначала я вообще не умел говорить, а потом вдруг сумел. Мама говорит, что меня прорвало. Но это она шутит. Я специально смотрелся в зеркало ванной, нигде не порвано. Но мне все равно ужасно хотелось говорить, говорить, говорить. А чтобы говорить, нужен кто-то. Можно говорить и одному, но это не так интересно. Интересно, когда кто-то слушает и отвечает. Рина тогда готовилась к экзаменам и очень-очень нервничала. А мама ей помогала. И не нервничать, а готовиться. Хотя и нервничать тоже, потому что иногда Арина принималась кричать на маму, а мама вздыхала и говорила: «Ну, покричи, доченька, покричи. Это хорошо для нервов». Рину раздражал любой звук. Ей нужна была полная тишина. А мне очень-очень хотелось говорить. Я уже сказал про уронить кубик. Слова это, конечно, не кубики, но их слышно ничуть не хуже. Стоит вам уронить даже самое коротенькое словечко, как тут же начинается крик. «Ну почему он все время шумит? Почему? Невозможно готовиться. Мама, уйми его. Ты же знаешь, как мне нужен этот аттестат. Боже, когда я, наконец, вырвусь из этого кошмара? Когда?» «Он – это я. Рина никогда не называет меня по имени, только он. Мама тоже чаще зовет меня не Омер, а Цуцик, но это все-таки что-то другое. Рина еще и не смотрит на меня, только поверх, даже сильно поверх, потому что она высокая. А я еще маленький, в смысле роста. Так-то я большой, 5 лет и почти 2 месяца. Я пока не знаю, почему это происходит. Каждый день случается так много нового, что выяснение каких-то вещей приходится откладывать на потом, даже если они важные. Когда-нибудь я вырасту так, что Рина уже не сможет смотреть поверх. И тогда можно будет спросить, почему она делает это сейчас. Или не спрашивать, а просто посмотреть поверх нее, чтобы поняла, как это неприятно. Ну вот, мне ужасно хотелось говорить, но я не мог уронить ни слова. И тогда Ори завела меня в туалет, закрыла дверь и прошептала на ухо, что теперь мы будем говорить без звука. Мы будем читать по губам, Цуцик. Она тоже зовет меня Цуцик, хотя не так, как мама. Когда мама говорит «мой Цуцик», то губы у нее вытягиваются в трубочку, будто она меня целует. Цуцик – это такой поцелуй, вот что это. Но это у мамы. А у Ори получается простое цоканье, хотя тоже хорошо. «А как это по губам?» – спросил я шепотом. «А вот так», – сказала Ори очень таинственно. «Смотри мне в рот и догадывайся, какое слово я сейчас произнесу». Это первое слово я отгадал без труда. Тихо! Правда, потом пришлось немало помучиться. Вредная Ори специально задумывала длинные-предлинные слова. А вот и нет, радовалась она, когда я ошибался. Не угадал, не угадал. На самом деле я сказала «рационализация». А что это? Я тогда не знал, что означает это слово, и многие другие. Думаю, сама Ори тоже понятия не имела. Просто выискивала в книге-словаре что-нибудь подлиннее. «Неважно», — говорила она. и снова шевелила губами. «Интернациональный?» — повторял я нечто еще более длинное и незнакомое. «Правильно», — разочарованно отвечала сестра. «Теперь я знаю множество трудных непонятных слов, но не знаю, что они означают. Иногда эти слова выскакивают из телевизора, из радио, из взрослого разговора. Это как игра в прятки-пятнашки. «Вот оно, я!» — кричит мне слово. «Узнал? Узнал? Ну, попробуй, поймай!» Чаще всего они снова скрываются, так и не позволив ухватить себя за хвост. Но бывает и иначе. Например, недавно в телевизоре один дядя презрительно сказал другому: «Ты занимаешься рационализацией!» Судя по тому, как это было сказано и как обиделся другой, рационализация означает глупость. Правда, непонятно, почему тогда не сказать просто: «Ты занимаешься глупостью». Но это уже чисто взрослые штучки. В общем, мало-помалу я пятнаю эти длиннющие слова одно за другим. Это даже интересно. Но еще интереснее читать по губам. Придуманная моей сестренкой игра научила меня слышать любое слово по едва уловимому движению губ. И когда в тот день на дорожке наша соседка, госпожа Кимхи, пошевелила своими жирно нахрашенными фиолетовыми губищами, я без труда разобрал сказанное. «Чтоб ты сдохла, прошмандовка проклятая!» — бормотала госпожа Кимхи. «Чтоб ты сдохла вместе со своим ублюдком!» Я не знал значения слова «прошмандовка», так что пришлось позволить ему сбежать на время туда же, где скрывались интернациональный вместе с ныне прояснившейся рационализацией и другими любителями поиграть в прятки. Зато мне было хорошо известно, что такое «сдохло» и «ублюдок». «Сдохло» — это неподвижная, похожая на грязную тряпку кошка, которую нашли старшие мальчишки в кустах возле детской площадки. Кто-то ткнул в нее палкой, и она ужасно завоняла. Я не стал смотреть дальше, а вернулся к маме, которая читала книжку на скамейке. Все это вместе и значит «сдохло». Зато с ублюдком дело обстоит намного сложнее. Есть такая игра, называется «шемот», то есть «имена». Тот, кто водит, бросает вверх мячик и громко кричит чье-нибудь имя. И все, кроме того, чье это имя, пускаются на утек. А тот, кого выкрикнули, должен поймать мячик и запятнать им кого-нибудь. Это только кажется просто. Вот мячик брошен, и ты должен убегать от него со всех ног. Но если крикнули твое имя, то все наоборот. Ты должен бежать не от мячика, а к нему. И вот как-то мы играли в шемот на детской площадке. То есть дети играли, а мамы сидели на скамейках вокруг. В шаббат обычно заняты все места на всех скамейках. Мамы детей сидят, болтают и смеются. Моя мама тоже присаживается с краю, если есть свободное место. И женщины на скамейке сразу смолкают, будто они радио, и их выключили. Мама здоровается, достает книжку и начинает читать. А я бегу на горку. Я знаю, что через минуту на этой скамейке не останется никого, кроме мамы. Почему-то так происходит каждый раз, и это очень удобно, потому что всегда остается место и для меня, если вдруг захочется отдохнуть. Ну вот, мы играли в шемот, и водил Авив из моей детсадовской группы. Он бросил вверх мяч и выкрикнул это слово: «Ублюдок! Ублюдок!» И все побежали, и я тоже. Мячик упал на землю, покатился и остался лежать. Он остался, потому что никто не подобрал его. И на площадке вдруг стало очень-очень тихо. И все смотрели на меня. Все, кроме нескольких детей, которые, как и я, не понимали, что происходит. Я точно помню, что многие взрослые улыбались. А чья-то мама даже расхохоталась и принялась хлопать себя ладонями по коленям. Я увидел, что моя мама закрыла книжку и поднялась со скамейки. И тут Авив, который уже успел сделать круг, подбежал ко мне и крикнул: «Ну что ты встал, ублюдок? Бери мяч, бери!» И я уже хотел бежать за мячиком. Но тут подошла мама, взяла меня за руку, и мы ушли. Тут только я и понял, что случилось что-то нехорошее. Потому что губы у мамы дрожали, и она смотрела прямо перед собой, как делает всегда, когда ей не до меня. А не до меня ей бывает очень-очень редко. Обычно это происходит дома. Мама просто сидит и смотрит прямо перед собой на стену или в окно. Она просто смотрит и молчит. И лицо у нее очень спокойное, хотя по щекам катятся слезы. Но это не плач, потому что кто же станет плакать молча и со спокойным лицом? В такие моменты Ори говорит мне: «Омер, не лезь к маме, ей не до тебя». И я не лезу. Но это бывает только дома. А тут вдруг случилось на улице. Наверное, поэтому я поступил глупо. Или, если называть длинным словом, сделал рационализацию. Я спросил: «Мама, что такое ублюдок?» Она вздрогнула, будто в нее попал камень. Она открыла рот, чтобы ответить, но не смогла. Как будто у мамы кончился воздух, и она пытается вдохнуть, и никак. Тут я ужасно испугался, что мама умрет и станет как та кошка, и заревел во весь голос. И тогда мама, наконец, вдохнула, и ей сразу стало до меня. Она присела на корточки и сказала мне обычным маминым голосом: «Успокойся, Цуцик, успокойся. Ничего не случилось. Ничего. Ничего. Это просто плохое слово. Понимаешь?» Я справился с рыданиями и постучал лбом в мамино плечо, что да, понял. Я понял, что нельзя задавать маме вопросы о плохих словах. Мне-то от них ничего. Бывает обидно, но это тоже ничего. Большие мальчики умеют терпеть обиду. А вот мама от плохих слов может задохнуться. И тогда я останусь один. Есть еще Ори. Но Ори тоже еще девочка. Арина вообще не в счет. Во-первых, она в армии, и во-вторых, она меня не видит. Вот и получается, что без мамы никак. Еще я вспомнил папины слова о единственном мужчине в семье. Вернее, не вспомнил, потому что я всегда их помню. Я просто еще раз повторил их про себя. Еще раз повторил и еще раз обещал быть умным. Если плохие слова так неприятны маме, то нужно защищать ее от них. Защищать, а не спрашивать, что это значит. Ну вот. Поэтому я и промолчал о госпоже Кимхе и почему я с ней не здороваюсь. И уж, конечно, не стал выяснять, что такое прошмандовка. Если это слово стоит рядом с заведомо плохими словами «сдохло» и «ублюдок», то значит и в нем нет ничего хорошего. Тем более есть другие способы. Например, спросить у Авива в садике. Он сам может не знать, но его старший брат точно знает. Ему уже много лет, он служит в армии и даже курит вместе с другими большими парнями. Мама достала ключ, но дверь была и так открыта. «Что такое?» – удивилась мама, но тут же догадалась. «А, это, наверное, Риночка приехала». В прихожей и вправду лежал огромный китбэк. Это такой мешок, который Рина привозит из армии. Он не давал двери открыться, и мы с мамой еле протиснулись внутрь. Китбэк такой огромный, что я запросто мог бы туда влезть. Но я ни разу не пробовал, потому что Рина тут же крикнет. Не мне, меня она не видит. Крикнет маме: «Скажи ему, чтобы он не трогал мои вещи!» И мама расстроится. Поэтому я не трогаю ни китбэка, ни патронов, ни даже черного автомата на широком зеленом ремне. Когда мы вошли, я на всякий случай отошел подальше к своей кровати, чтобы Рина не подумала, будто я делаю какую-нибудь рационализацию. Под кроватью мой ящик, а в ящике все мои вещи. машинки, конструктор, фломастеры, карточки с героями, еще много чего. Не нужен мне ее китбек. Вот автомат я бы потрогал, пусть даже одним только пальцем. Потом палец еще долго будет пахнуть автоматом, хоть весь день нюхай. Я знаю, потому что однажды все-таки не удержался. Но это секрет. Рина вышла из душа в халате и с полотенцем на голове. «Риночка, что же ты не позвонила?» – сказала мама из кухни. «Я бы приготовила что-нибудь вкусненькое». «Что же, без звонка уже не приехать?» – буркнула Рина, подтыкая перед зеркалом полотенце. «Это пока еще мой дом. Или уже нет?» «Ну зачем ты так?» «Сама знаешь, зачем». Мама вздохнула. Видимо, она и вправду знала. Еще бы, ведь этот разговор повторяется постоянно, сколько я себя помню. Можно сказать, я вырос под этот разговор, как под музыку. Это еще ничего. Вот у Лиад из моего садика больной дедушка. Лиад говорит, что он все время стонет. Вот так. Ох, ой-ой-ой, ох, ой-ой-ой. Такая вот у нее музыка, у Лиад. А у меня этот разговор. Еще посмотреть, что лучше. Лиад говорит, что готова в любой момент со мной поменяться, если бы можно было. А я, наверное, не готов. Нет. А может, и готов, не знаю. Когда как. Рина и мама молчат. Но я-то знаю, что разговор продолжается, только без звука. Рина кричит. «Я хочу жить, как все, ты это понимаешь? У всех нормальные семьи, даже если в разводе. И только у нас с Ори черт знает что. Ты о нас подумала? Ты о нас подумала, когда все это затевала?» «Подумала», – тихо отвечает мама, и губы у нее подрагивают, будто выговаривают еще много-много слов, которых не могу разобрать даже я, умеющий слышать без звука. «Ну и плохо подумала», – еще громче кричит Рина, заливаясь слезами. «Ко мне нигде никто не подходит, как к прокаженной. Я везде и всюду одна. Ты этого добивалась, да? Как мне теперь жить? Как? Ну скажи, как мне теперь жить? Ты ведь такая умная, принципиальная. Вот и объясни своей старшей дочери, как ей теперь жить. С кем знакомиться, с кем дружить, за кого замуж выходить. Ну давай, давай». «Не знаю», – так же тихо отвечает мама. «Ты уже большая деточка, тебе и решать». Тут Рина переходит на свистящий шепот, что является у нее признаком крайней степени бешенства. «Знаешь что?» – полушепчет, полусвистит она. «Если ты так хотела принести себя в жертву, могла бы просто броситься с крыши или облить себя бензином и сжечь. Нам и то было бы легче, нас хотя бы жалели. А так все думают, что мы, как ты, сумасшедшие лунатики с планеты Идиот. Но мы нормальные люди, понимаешь? Нормальные!» «Наверное, я виновата перед тобой», — говорит мама. «Но у каждого человека есть дело, которое надо делать, несмотря ни на что. Даже несмотря на такую вину». «Да с чего ты взяла, что должна делать именно это?» – снова кричит Рина. «Может, твое дело выращивать фикусы или клеить коробки в доме умалишенных? Почему именно это?» Мама пожимает плечами. «Не знаю, доченька. На вопрос «почему» чаще всего нет ответа. Просто поняла, что должна. Когда-нибудь ты тоже что-нибудь такое поймешь. И тогда тебе придется решать, делать это или... Или остаться нормальной», — подхватывает Рина. «И уж будь уверена, я останусь нормальной». Мама снова пожимает плечами. «У каждого свой выбор», — говорит она тихо, но твердо. «Ты уже большая девочка». «И мне решать», — снова перебивает ее Рина. «Слышали, знаем. Но мы-то с Ори еще полбеды, а вот он, этот твой пробирочный». Тут уже наступает мамина очередь перебивать. «Замолчи!» Она впервые повышает голос. Слово вылетает резко, как щелчок. Мама встает и смотрит Рине прямо в глаза. Наверное, что-то особенное в этом взгляде, потому что Рина каждый раз пугается и отступает. Каждый раз, когда такое случается, я радуюсь, что мама никогда не смотрела так на меня. Думаю, я бы сразу умер и стал похожим на тряпку, как та кошка в кустах, которую тыкали палкой. Но я еще маленький. Арина взрослая и сердитая, поэтому она остается жива, просто пугается и отступает подальше. В этом постоянном разговоре, когда-то очень громком, крикливом, а в последнее время беззвучном, есть очень много непонятного. Но в мире вообще мало что понятно. Мама говорит, что мир похож на пазлы в моем ящике, только мои пазлы помещаются в маленьких картонных коробках, и там можно без труда найти все части. А у мира коробка огромная, и части разбросаны по разным ее концам. Пока соберешь понятную картинку, все ноги собьешь, так говорит мама. А еще она говорит, чтобы я не расстраивался, а лучше запоминал. Ты, главное, лучше запоминай, Цуцик, говорит она. Чем больше ты растешь, тем больше недостающих частей будут попадаться тебе под руку. Только успевай вставлять их на место. Представляешь, идешь ты себе, идешь, глядь, а под забором лежит кусочек пазла. Ты его хвать и в картинку. Оглянулся, а рядом со скамейкой еще один кусочек, а на столе третий, а в книжке четвертый. Это ж так интересно жить. Главное помнить, что у тебя есть пазл. Помнить и не прекращать работу. «А если я вдруг забуду?» «А если забудешь?» Мама улыбается, но глаза у нее серьезные. «Тоже не конец света. Если забудешь, тебе выдадут новый пазл, уже собранный». «Кому нужен собранный пазл?» – удивляюсь я. «И что с ним делать?» «Повесить на стенку», – смеется мама. «Повесить на стенку и жить под ним, как все нормальные люди». «Но ведь это неинтересно!» «У каждого свой выбор», — говорит она. И тут я пугаюсь, потому что эти слова из-за ее вечного спора разговора с Риной. «Ты уже большой мальчик, и тебе решать». Иногда в их разговоре появляются новые фразы. Так было, когда Рину взяли в боевой батальон. Тогда мама сказала: «Что же ты не сделала, как все нормальные девочки? Насколько я понимаю, нормальные идут в штабные, тыловые или технические части, а то и в академический резерв. А добровольно ползать в пыли на границе с Синаем готовы только ненормальные». «Я и есть ненормальная», — огрызнулась Рина. «Твоей милостью. Мне теперь дорога, как в твоей Руси, только через штрафрот кровью доказывать». «Штрафбат», — поправила мама. «Это почему же?» «Да все потому же. Потому что на границе с Синаем важно только то, на что способна я сама, а не откуда я такая взялась, какая у меня фамилия и кто мои родители. Неужели непонятно?» «Понятно. Значит, ты будешь редко бывать дома». «Само собой», — фыркнула Рина. «Это один из главных плюсов. И не вздумай приезжать ко мне на базу». Мы и вправду не ездили к ней ни разу. У нас в садике братья в армии есть у Руи и у Инбаль. Так Руи и Инбаль их навещают. А потом хвастаются, и все дети завидуют, что им навещать некого. А вот нам с мамой есть кого, но мы не навещаем. Может, это и лучше, потому что Рина все равно меня не видит. Ну вот. И в этот день в разговоре тоже было что-то новое. «Я сейчас ухожу», — сказала Рина, разглядывая себя в зеркале. «Не хочу мешать. У тебя ведь сегодня праздник». Мама молчала. «Ну что ты молчишь, разве нет?» «Ты прекрасно знаешь, что я думаю по этому поводу», — неохотно проговорила мама. «Смерть человека не может быть праздником». «Смерть?» — хмыкнула Рина. «Ты имеешь в виду убийство?» «Называй как хочешь». Рина поклонилась, широко разведя руками, как клоун на представлении. «Спасибо за разрешение. Я предпочитаю называть это убийством, но дело даже не в убийстве. Не будь этого дня, что бы ты делала сейчас?» «В каком смысле?» «Во всех. Сейчас ведь ты у нас прямо звезда экрана, Антигона. Про тебя фильмы снимают, в газетах пишут, по радио говорят. А все благодаря чему? Благодаря тому дню. Что, не так? Рина, хватит, устало проговорила мама. Рина хватанула ртом воздух и секунду-другую молчала. Я понял, что разговор подошел к концу. Отсюда только два продолжения. Первый с непонятным словом «пробирочный» и маминым криком «замолчи», а второй – слезы. Рина постояла и посомневалась еще немного. Потом лицо ее скривилось, и она пошла к маме на кухню, вытянув вперед обе руки и повторяя: «Мама, ну что же это, мама, ну что же?» Они обнялись и стали плакать. Потом Рина вымыла лицо, постучала пальцами под глазами, накрасилась и ушла по своим делам. А мама ничего такого не делала, просто готовила еду. Вечером вернулась со своих кружков Ори, и мы сели за стол ужинать. «Как все прошло?» – спросила мама. «Я имею в виду в школе». Ори пожала плечами. «Как обычно в этот день, каждый год одно и то же. Урок демократии и терпимости. Сначала классная рассказывает про наследие, и все смотрят на меня. Потом про то же самое рассказывает кто-нибудь приглашенный, и все опять на меня смотрят. Потом специальный психолог рассказывает про толерантность, и угадай, на кого все смотрят. Я тебе говорила, что сегодня можно пропустить. Я бы написала записку, что у тебя разболелось. Уф, мама!» С досадой перебила Ори. «Было бы только хуже. Во-первых, твои записки никто бы не поверил. А во-вторых, плевать я на них хотела. Плевать! Пусть смотрят. Я уже привыкла, что меня показывают как экспозит». «Экспонат», — поправила мама. «Ох, какая ты все-таки у меня умница. Так и надо себя вести. Держать голову выше. Твоей вины ни в чем нет». «Твоей тоже нет», твердо сказала Ори. «Ты никого не убивала. А здесь у каждого кто-нибудь в семье убивал. Даже у меня в классе. Не отец так дед, не дед так прадед. Так что пусть на меня не смотрят, будто я какая-то особенная. Страна у нас такая, вот и все». «Страна у нас такая? Это кто ж тебя так научил?» Удивилась мама. «Папа. Я с ним сегодня полчаса по телефону болтала». «Ага, замечательно умный у тебя папа». Ори улыбнулась маминой улыбкой. «Конечно, ты ведь выходишь только за замечательных». Они обе рассмеялись, непонятно чему. «У нас с Ори разные папы. Мама одна, а вот папы разные. Понятия не имею, как это получилось. Обидно только, что Ори и Рина могут вот так запросто поболтать со своим папой по телефону, а я со своим нет». «А я сегодня тоже с папой разговаривать буду», — сказал я, чтобы Ори не больно-то зазнавалась. Ори удивленно взглянула на маму, а та кивнула. «Представляешь, разрешили разговор». «Именно сегодня? Что это с ними?» «Не знаю. То не разрешали несколько месяцев, а то вдруг...» «Адвокат позвонил, сказал, сегодня в 9 вечера. Вот мы с Цуциком и ждем. Правда, Цуцик?» «Правда», — подтвердил я. «Мы с мамой ждем». В ответ Ори протянула руку и взъерошила мне волосы. «Вот вредина. Знает ведь, что я ненавижу это». «Цуцик ты наш», — пропела она, подделываясь под маму. И снова протянула руку. Но я уже был на чеку и увернулся. Потом Ори зевнула, положила руки на стол, а голову на руки, и сказала, что должна еще сделать уроки. Она черкала карандашом в тетради и зевала. Черкала и зевала, пока, наконец, не захлопнула тетрадь и не отправилась спать. «Устала наша Оренька», — сказала мама. «Может, и ты спать пойдешь? Я разбужу, когда папа позвонит». «Ты что?» Я чуть не задохнулся от такого предложения. «Ладно, ладно. Тогда иди сюда ко мне. Вот так. Цуцик ты мой». Мы забрались с ногами на диван и положили телефон рядом. Телефон для меня – это папа. Ведь я разговариваю по телефону только с папой и больше ни с кем. Просто никто, кроме папы, мне еще не звонит. Наверное, потом будет иначе, но пока это так. Вообще-то и с папой я говорю не так уж часто. Мама называет это «разрешили разговор». С тех пор, как я научился говорить, разговор разрешали всего 4 раза, сегодня 5-й. У папы хороший мягкий голос, я люблю его голос. Еще я знаю его лицо. У нас с мамой есть 2 фотографии. Вообще-то это одна и та же фотография, просто их 2. Одна в маминой тумбочке, а другая в моем ящике вместе с другими героями. Ну там, Суперменом, Человеком-пауком, Бэтменом и еще. Была и 3-я фотография на стене. Но Рина ее сняла, потому что это и ее дом тоже. Зато мама видела папу не только на фотографии. И, может, еще увидят, если разрешат свидание. «Мама, а что такое Антигона?» «Антигона? Где это ты?» Рина кричала. «Ах, да. Риночке очень тяжело, Цуцик. Ты на нее не сердись, ладно?» «Ладно. Значит, это плохое слово?» Мама поцеловала меня в макушку. «Нет, это хорошее слово. Так звали одну девушку очень-очень давно. Правда, я не уверен, что Рина об этом знает. Вы у меня все 3 частенько употребляете слова в их неправильном значении. Даже Рина. Я ей как-то сказала, что нехорошо, когда все набрасываются на одного. Нехорошо, когда одного гонят всей стаей, что я против такого гона. Ну вот, с тех пор она и зовет меня Антигона. Анти – это против. В соседней комнате скрипнула наша 2-этажная кровать. Это Ори повернулась на другой бок и что-то быстро-быстро проговорила во сне. Проговорила и снова затихла. «А за что его гонят?» – спросил я. «Кого?» «Ну, этого одного». «За что?» Мама вздохнула. «За то, что он не как все. Все говорят «да», а он говорит «нет». «Зачем? Он не знает, что его накажут?» «Он знает. Но он хочет быть свободным в своем решении. Да или нет – это свободный выбор. И ему говорят: скажи «да», а он хочет решить сам, понимаешь? Другие тоже хотят, но боятся. Другие тоже думают, что надо бы сказать «нет», но боятся наказания. Поэтому они либо говорят «да», либо просто молчат. И вот находится кто-то, кто выходит и во весь голос кричит «нет! Нет! Нет!» Понимаешь? Я обдумал мамины слова. На диване было тепло и уютно. В носу замечательно пахло мамой, и мне не хотелось, чтобы это кончалось. Мне хотелось, чтобы так было всегда, всю жизнь. Вот этот диван, желтый свет торшера, тиканье часов, тихий мамин голос и телефон с папой. «Мама, что, Цуцик, почему тогда его гонят все? Ведь ты сама говоришь, что есть такие другие, которые думают, как он». «Они боятся, милый. Кажется, что на их стороне сила. Но на самом деле его гонят из страха. Те, кому нужно, чтобы все говорили «да», боятся, что его примеру последуют другие. А те другие, которые и сами бы сказали «нет», но испугались, гонят его из стыда и досады за этот свой испуг. Никто ведь не хочет быть трусом. И вот эти другие говорят себе: «Мы промолчали не потому, что струсили, а потому, что так поступают все нормальные люди». А он этот один, он просто ненормальный, а ненормального нужно прогнать. Так и получается, что в итоге на него набрасываются все, вся стая. «Кроме Антигоны», — напомнил я. «Ага». Мама снова поцеловала меня в макушку. «Кроме Антигоны». Мы сидели так долго, что мои глаза стали слипаться. Мне даже показалось, что я вовсе не на диване, а посреди огромного белого пространства, где только солнце и пыль. Я стою, в моей руке телефон, и вокруг никого, ни мамы, ни Ори, ни детей из детсада. И тут я понимаю, что вовсе не стою, а наоборот, бегу. Бегу, но ужасно медленно, как во сне. А за мной на бешеной скорости мчится стая. Она тоже огромна и перекрывает всю пустыню от края до края. Я не вижу их лиц, но мне ясно, что это стая волков, потому что какими же еще бывают стаи? Я бегу, сжимая в руке телефон. Бегу туда, где вдруг вырастает чья-то фигура в военной форме и с нацеленным автоматом у плеча. Это моя старшая сестра Рина. И она похожа на героиню с карточек, женщину-кошку или черную вдову, только еще сильнее. «А ну, пошли все прочь!» — кричит Рина моим преследователям. «Прочь! Это и мой дом тоже!» Я бегу к ней со всех ног, под защиту ее черного автомата, и тут телефон вдруг начинает звонить. Он звонит и звонит, и звонил, и звонил, пока я не проснулся. «Алло», — сказала мама в трубку. «Алло, алло, кто это?» «Это папа?» — спросил я. Мама отрицательно мотнула головой и сделала мне знак, чтобы не мешал. Вид у нее был озабоченный. Из трубки слышался ракочущий мужской голос. «Но почему?» — сердито проговорила мама. «Зачем вообще было устраивать этот спектакль?» Трубка снова загудела, как шмель, но мама не дослушала. «Знаете что?» Она даже повысила свой обычно тихий голос. «Я скажу вам, зачем. Это сделано специально. Специально, чтобы ему стало еще хуже. Чтобы нам стало еще хуже. Сначала поманить. Поманить надеждой, а в последнюю минуту отказать. Ведь это подло, подло. Она перевела взгляд на меня и на секунду-другую прикрыла глаза. Шмель в трубке погудел, погудел и смолк. «Хорошо, поговорим завтра», — сказала мама. «Спасибо, Амос. Нет-нет, понятно, что вы-то здесь ни при чем. До свидания». Она отложила трубку и снова посмотрела на меня. «Ну вот, не получилось, Цуцик. Разговора не будет. Отменили. Так бывает. Но мы ведь умеем ждать, правда? Мы ведь подождем до следующего раза». Я чуть было не спросил, почему, но вовремя удержался и от вопроса, и от слез, чтобы лишний раз не расстраивать маму. Мне было очень обидно, но большие мальчики умеют терпеть обиду. Я просто прижался покрепче к маминому плечу. Вот и все. В глубине комнаты опять заворочилась Ори, забормотала и смолкла. «Конечно», — сказал я так твердо, как только мог. «Мы подождем».